5. Скиммер пробирался через город прозрения. Голубые и аметистовые цвета машины ярко выделялись среди неестественно длинных теней, которыми полнились эти тоскливые районы. Установленные здесь статуи можно было пересчитать по пальцам. Несмотря на величественный вид и впечатляющие пропорции, которые имели многие из здешних блеклых, украшенных колоннами зданий, это были угрюмые, монументальные строения, которые подминали собой поверхность гор в некоем подобии архитектурных черных дыр, всасывающих в себя весь свет и все тепло, какие только мог дать угасающий день. Кай знал, что его чувства отдают театральностью, черта, которую он презирал в других, но он не мог противостоять нашедшей на него блажи. Он давным-давно решил, что больше не имеет отношения к этому безрадостному месту. Но вот он снова обнаруживает себя здесь, вышвырнутого обратно, как засыпавшегося соискателя. Сравнение было удачным, осознал он. Разве он был кем-то иным? Над городом нависала полая гора, отбрасывая на Кая свою тень. Хотя он и имитировал безразличный вид. От одной мысли о том, что его туда заберут, у него перехватывало дыхание от страха, волнами прокатывавшегося по его телу. Он прогнал мысли об этом ужасном месте и сосредоточился на дороге перед собой. Тортега отвернулся от окна, доказывая этим, что бремя угрюмости, пропитавший город прозрения, мог ощутить даже болван. Кай потянулся наружу крохотной толикой своих пси-чувств, чтобы определить, где именно они находятся. Ему потребовалось некоторое время, чтобы перестроить свое восприятие с визуального на псионическое, поскольку до этого у него не было особого повода задействовать свое второе зрение. За это следовало благодарить аугметические глаза. Точно подогнанные глазные имплантаты ручной работы, которые были изготовлены и отшлифованы прикрепленными к дому Кастана адептами механикум. Он закрыл глаза, чувствуя вес соседних зданий и эфирную массу множества высоких псайкерских башен. Ему понадобилось какое-то время, чтобы сориентироваться, но уже через несколько секунд он сформировал картину окружающих построек в виде лент света и мерцающих цветных нитей. Скиммер следовал мимо галереи зеркал, огромного, похожего на собор здания, через которое проходили принятые в астропаты новички, держа путь к грандиозным пещерам под городом. Там, глубоко под дворцом, они преклонят колени перед императором и подвергнутся мучительной процедуре переформирования невероятно сложных нервных трактов, чтобы лучше противостоять опасностям варпа. Кай помнил, как был препровожден через галерею группой черных стражей, свою нервозность, возбуждение и неуверенность в том, что его ждет. В его предположении, зеркала предназначались для того, чтобы соискатели в последний раз взглянули на свои лица, прежде чем им выжжет глаза невообразимо могучая сила. За все те годы, что минули с того дня, как Кай прошел этим маршрутом, он так и не смог решить, было ли это милосердием или жестокостью. Он прогнал это воспоминание, не желая заново переживать такой уникальный момент в присутствии тех, кто мог ошибочно принять болезненное выражение на его лице за страх перед местом, в которое они направлялись. Вместо этого он бросил свое ментальное восприятие вперед, вдоль гладкой плоскости улицы и к самому высокому минарету города. Шепчущая башня, стоявшая особняком от всех окружающих ее строений, сияла сетчатым сплетением серебристых лучей, хотя они и не были доступны взгляду большинства смертных. И все же, несмотря на всю свою яркость, блеск башни совершенно затмевался пылающим копьем света, которое било из полой горы. Интенсивность его сияния имела совсем другой порядок величины, и Каю пришлось потрудиться, чтобы исключить его из поля своего восприятия. «Почему на улицах нет телепатов?» — спросил Тортега. «Все, что я вижу, это сервиторы. Шерпы посыльные и горстка слуг механикум». Кай открыл глаза, и городской ландшафт из света и цветов исчез из его разума, сменившись скучной геометрией обыденного камня и бесстрастных углов. Хотя он в свое время и вцепился в шанс восстановить свое зрение, в такие моменты, как этот, он почти что жалел, что это сделал. Ученики и адепты телепатика обычно перемещаются по сети пересекающихся тоннелей, которые пробиты в скале под городом. Лишь считанные единицы выходят на поверхность, если могут этого избежать. Почему? Кай пожал плечами. Ощущение солнечного света на коже – просто еще одно напоминание о том, чего ты лишился. Конечно же, могу себе представить, кивнул Тортега с таким видом, словно он проник в запутанные глубины человеческой психики, а не понял очевидную вещь. Вдобавок, городские стены и скалы под нами наводнены пси-экранирующими кристаллами, из-за чего становится тише, продолжил Кай. Путешествуя по поверхности, астропат окружен шумом. Ты непрестанно слышишь неконтролируемые мысли, беспорядочное лопотание и примитивные эмоции. Конечно, тебя обучили, как от них отгораживаться, но всегда остается фон. Передвигаться под землей, где ты его не воспринимаешь, просто-напросто легче. А сейчас ты что-нибудь слышишь? Только твою нескончаемую трескотню, сообщил Кай. Тортега вздохнул. «Твоя враждебность, Кай, это просто защитный механизм. Отбрось ее». «О, уволь меня от этого», — сказал астропат, откидывая голову на мягкую ткань подголовника и закрывая глаза. Его второе зрение отыскало мерцающее зарево шепчущей башни и разумы, которые ожидали у ее входа. Один был доброжелательным, второй ощетинился неприязнью, которую не мог сдержать даже экранирующий шлем. Скиммер плавно остановился, и крылья дверей скользнули вверх, шипя высококлассной пневматикой. Трое латников вылезли из машины, четвертый же отрывисто махнул стволом дробовика, подавая Каю и Тортеге знак выгружаться. Хирургион поспешно вышел наружу, а Кай налил себе еще одну порцию амасика, не торопясь и оттягивая как можно дольше свою неизбежную судьбу. «Выходи», — сказал латник. «Одна последняя порция», — ответил Кай. «Поверь, подобного добра у них там и в помине нет». Кай осушил стакан одним глотком и закашлялся, когда спиртное обожгло огнем его горло. «Ты все?» — спросил пустой визор напротив. «Да, похоже на то», — сказал Кай, и полез наружу из комфортного тепла скиммера, на ходу выуживая из бара холодильника бутылку и засовывая ее под мышку. Ледяная атмосфера гор ошеломила его не хуже оплеухи, и он втянул морозный воздух, который обжег его глотку еще основательнее, чем амасик. Он совсем запамятовал, как холодно здесь было, до ломоты в костях. Кай много чего забыл про город просителей, но только не доброту женщины, которая шагнула из подарки входа в башню. «Здравствуй, Кай!» — произнесла Аник Сарашина. «Как славно снова тебя увидеть!» «Наставница Сарашина», — сказал он, отвешивая короткий поклон. «Надеюсь, вы не поймете меня превратно, но я не могу сказать то же самое». «Нет, да я и не ожидаю», — улыбнулась та, грустно, но без иронии. «Ты никогда не скрывал, насколько сильно тебе хотелось очутиться подальше от этого места». «И все-таки я здесь», — сказал Кай. Мужчина, который стоял рядом с Сарашиной, шагнул вперед. Его повадки громилы более чем соответствовали агрессии, которой пульсировала окутывающая его дымка. Заключенный в черные, похожие на жущий панцирь доспехи, с грубыми безжалостными чертами лица, скрытыми глянцевым шлемом, он излучал силу, как закованный в броню кулак. Он принял от главы латников свиток пергамента и сломал восковую печать. Удовлетворенный ее содержанием, он кивнул и произнес. «Перевод подтвержден. Кай Зулейн. Теперь ты под опекой черных стражей». «Опекой, капитан Головко?» — спросил Кай, когда из башни появилась группа солдат в округлых нагрудниках, из полированного обсидиана и конических шлемов наподобие ранней модели брони Астартес. У каждого было по длинной секире с черным клинком, чье древко венчал искрящийся псикристаллический наконечник. «Да, Зулейн, и сейчас это будет генерал-майор Головко», — сообщил мужчина. «А ты пошел в гору», — сказал Кай. «Что, все вышестоящие члены твоей организации погибли в каком-то ужасном инциденте?» «Кай, никто не начинает процесс исцеления с оскорблений», — включился в разговор Тортега. «О, заткнись, чертов имбецил!» — воскликнул Кай. «Просто уйди, прошу тебя. Забирай скиммер своего дражайшего патриарха и проваливай отсюда. Я уже не в силах на тебя смотреть. Я просто пытаюсь помочь», — обиженно надулся Тортега. «Тогда уезжай», — сказал Астропат. «Это и будет наилучшей помощью с твоей стороны». Кай ощутил, как плечо его руки обнимают ласковые пальцы, и его затопила успокаивающая энергия. Она смягчила его колкие мысли и вселила в него умиротворение, которого он не чувствовал вот уже несколько месяцев. «Все в порядке, хирургион Тортега», — сказала Аникса Рашина. «Кай дома, и он один из нас. Вы сделали все, что могли, но настало время передать заботу о нем в наши руки». Тортега отрывисто кивнул и стремительно отвернулся. Он помедлил, как будто собирался что-то сказать. Затем передумал и забрался обратно в скиммер. За ним последовали латники дома Кастана. И двери опустились вниз, захлопываясь со звучным лязгом. Скиммер развернулся вокруг своей оси и рванулся прочь, как будто ему не терпелось отсюда убраться. «Что за гнусное дерьмецо?» — произнес Кай, когда машина скрылась из виду.